Глава 31. Нетвёрдые моральные устои асланцев. Гонзалес хотел избежать урона, но на таком расстоянии это было просто невозможно. Как ни крути, но он уже сам почти что напал на Ван Джена, когда тот издал этот громоподобный рёв. Постоянно нападать – это его тактика, его ритм, по-другому он не мог. Но главное тут то, что такой способ атаки был неслыханным, как такое вообще можно было предвидеть? В один миг из его глаз, носа и ушей хлынула кровь. Он даже чуть не проглотил иглу, что находилась во рту. Тем не менее, она пронзила его щеку. Эта атака вышла за рамки его инстинкта выживания. Перекатившись через себя, Гонзалес тут же убежал в лес. «Не уйдёшь сейчас, потом точно не сможешь!» Одна сторона лица у Гонзалеса уже онемела, и хотя он принял противоядие, онемение чувствовалось очень сильно. Все внутренности были сотрясены от рёва, а самое главное, что в голове был полнейший хаос. Если бы не тренировки, что выработали в нём рефлекс отступления, он бы точно умер. А так его основная потеря здесь – это ущемление достоинства. Ван Джен не стал преследовать. Он и не мог, потому что на его пути откуда ни возьмись оказался Лиер со своей стандартной улыбкой. Марс разжёг костёр, который развеял мрак, и, казалось, он также помог некоторым вернуть себе немного человечности. Во всяком случае, три асланца, которые уже готовы были начать действовать, немного замешкались. Грудь и рука Ван Джена кровоточили, он разорвал одежду и сделал глубокий вдох, надавив на раны. Что касается уловок Лиера, так ему было всё равно. Во-первых, он и не планировал преследовать Гонзалеса. Во-вторых, это же Лиер. Он всегда ищет преимущества. Можно даже сказать, что этот парень не будет чувствовать себя комфортно, если не сможет поживиться на чужой неудаче. Лиер тем временем присматривался к поведению Ван Джена и особенно к его ранам. Сначала нужно оценить обстановку и только потом действовать. К тому же он должен беречь свои силы и максимально долго не раскрывать свои боевые умения и навыки. Другие считают, что Ван Джен придерживается старых взглядов и потому сражается очень открыто, как говорится, с честью и достоинством. Но Лиер знал, что этот парень, как и всегда, имеет тузы в своём рукаве. И чем дольше он сможет их хранить, тем дольше будет жить. Марс и Гонзалес вытащили на свет два его приёма. К сожалению, он не застал победу над беданцем, но, несомненно, это был козырь Ван Джена, иначе бы он не смог победить Марса так просто. Главная причина такой догадки Лиера заключалась в состоянии Марса. У него не имелось явных ранений, а значит, он был побеждён быстро и чем-то уникальным, и всё же, что это может быть за приём? Лиер не знал. От этих мыслей он улыбнулся ещё шире. Ван Джен глянул на толпу асланцев. Лиер пока не нападёт, так что не нужно обращать внимание на этого труса. Хлоп-хлоп-хлоп. Лень Фэн похлопал в ладоши. «Блестяще! Ты смог одолеть действующего солдата специального подразделения Империи Мрака. Это действительно достойно уважения. При других обстоятельствах мы бы сейчас отступили, но ты же сам понимаешь, Ван Джен, покой ты получишь только после смерти». «Это очень бессовестно собраться толпой на одного, когда мы, асланцы, успели стать такими!» Юань Дун не удержалась. Только что закончившийся бой заставил её сердце биться быстрее, оно почти выпрыгивало из её груди. И вот она подумала, что всё закончилось, что доблестные асланские воины, даже если захотят сражения, то продолжат завтра или же когда Ван Джен хотя бы немного восстановится. Как тут такое? Какие наивные оказываются у неё мечты! «Хотя мне тоже это не нравится. Ван Джен сам виноват. Никто не заставлял его провоцировать стольких людей сразу», — сказала тихонько Уян Жулю. «Но так нельзя! Это же SIG! Это соревнование, а не...» «Дон, это для нас так, а для них... Для них это война, на которой каждый рискует своей жизнью». Клан Уян Жулю видел немало подобных историй, и она свыклась с этим, поэтому сейчас она разделяла позицию Линь Фэна. «С данного момента я начинаю поддерживать Ван Джена», — сказала Цянь Сюдье, прямо высказав своё мнение. Она не считала Линь Фэна героем, он ей совсем не нравился. «Хуй Инь, а ты что скажешь?» Хуй Инь не могла оторвать взгляда от Ван Джена. Он истекает кровью, больно ли это? И почему ей самой больно, а ещё так тяжело на душе? Он стал врагом всех этих людей ради её сестры, а не ради неё. Но всё равно ей было тяжело на это смотреть. Марс нахмурил брови. Ему совершенно не хотелось стать сегодня свидетелем ещё одной битвы с участием Ван Джена. Но Ван Джен помотал головой, давая ему знак «не вмешиваться». «Ни к чему быть таким вежливым. Принимая во внимание дружбу с Линь Хуи Инь, я все равно тебя не убью. Можете нападать вместе или поодиночке». «Заносчивость? Какая глупая заносчивость!» Линь Фэн ухмыльнулся, и в этот момент сбоку от него остановился Цянь Кунджат. «Чтобы одолеть тебя, хватит и меня одного! Запомни мое имя! Я Цянь Кунджат из офицерской академии Аслана!» Демарио предпочел не высовываться. Боевые искусства – это не его сильная сторона. И хотя его все равно нельзя было называть слабаком в этой области, чтобы сосредоточиться на развитии своей способности X, он выучил только базовый метод дыхания и не практиковал никаких техник развития. Способность управлять потоком времени весьма специфичная, и из-за этого он боялся создать для нее препятствия. Элиер слегка промедлил и теперь хорошенько матерился в своих мыслях. «Вот уж действительно стадо болванов! Снова строят из себя невинных! Сейчас они должны были уже вместе добивать Ван Джена!» Но он не был глупцом и потому понимал, что асланцы и так действуют на пределе своих возможностей. Если не толпой нападут на одного, то эти SIG станут кладбищем для репутации их империи. Что тут поделаешь? Кроме него, у каждого человека есть свои рамки допустимого. «Господа, становится все интереснее и интересней. Не хотите сделать ставки?» — спросил Боул и рассмеялся. Марс проиграл, Гонзалес сбежал, на очереди толпа асланцев, но людей в лесу еще много. Лицо Линь Хуна лишь немного выражало смущение. Пройдя через тернистый путь до своего поста, он знал, что достигнуть успеха можно только с помощью наглости. Не напали вместе, уже считая, сохранили репутацию. Из-за всего происходящего на острове капитанов в контрольно-наблюдательном пункте сейчас находилось даже больше 10 человек. «А этот паренек очень даже ничего, мне нравится. Если он выживет, надо будет создать ему комфортные условия», — сказал генерал Цзэлун из системы Святой Девы. Святая Дева и Империя Мрака были заклятыми врагами. История их борьбы чересчур долгая. И главное тут, что Святая Дева принципиально в вопросах, кого любить и кого ненавидеть. Проще говоря, человек, который смог заставить пуститься в бегство одного из мраканцев, по умолчанию будет являться их другом. «У него вообще никаких шансов выбраться с этого острова живым. Мне тоже эта ситуация кажется немного интересной. На самом деле, если он решит сбежать, другим будет очень трудно его поймать. Загвоздка в том, захочет ли он убежать. Эх, молодость. Думаю, в свое время я был таким же импульсивным». Ситуация на острове становилась все напряженней, но генералы в наблюдательном пункте были привычны к такому. Их эта атмосфера нисколько не угнетала, только лишь делала их взгляды более серьезными. На поле битвы Цзян Кунджат вытащил титановый нож. В сравнении с Гонсалесом он был более открытым касательно своих стремлений. Самый лучший способ решить проблему с Ван Дженом, по его мнению, это не дать ему шанса признать поражение. Линь Фэн махнул рукой, давая понять, чтобы все отошли немного назад, и Де Марио, который, естественно, понимал, что к чему, без лишних слов повиновался. «Джан Джунь, ты тоже отойди, а лучше поищи какое-нибудь укрытие», — сказал Марс. Джан Джун не стал ничего спрашивать, что в уровне силы, что в опыте, он не мог сравниться с этими людьми. Честно говоря, когда Джан Джун только собирался на этот турнир, он тоже был амбициозен, вплоть до квалификационного тура. После этого из-за результатов членов своей команды он потерял всякую надежду. Однако сегодня он понял, что даже если бы они находились в идеальной форме, у них все равно бы не было шансов. Эту группу людей можно назвать только монстрами. В темноте ночи на теле Цзян Куна появился белый свет, это свечение покрыло даже его нож, и казалось, оно совершенно ему не мешает. Секретная техника императорской семьи Аслана – бог ветра! Ван Джен одной рукой вытащил свой титановый нож, схватил его обратным захватом и вновь развернул свою сферу влияния. После львиного грома он замедлил циркуляцию техники слияния, он не робот, поэтому нужно разумно распределять свои силы. Вплоть до того, что иногда можно и немножко повыпендриваться, напуская на себя грозный вид, чтобы выиграть чуть-чуть времени. Противнику приходится думать лишь об этом поединке, а ему нужно учитывать, что будут и другие, желающие сразиться с ним. И речь не обязательно об асланцах, там в лесу еще много таких. И ведь правда, покой он получит только после смерти. В Тянькуне непрерывно нарастал дух истребления, и его аура начинала давить все больше. Сражение с Консалесом было войной просчетов, в нем не чувствовалось принципиальной решительности, а вот этот парень совсем другое дело. Он настроился идти до конца и совсем не из-за славы и тому подобных глупостей. Тянькунджат хочет убить его, чтобы он больше не пятнал репутацию Аслана. Капитан команды офицерской академии вправду с ног до головы был наполнен жаждой убийства. Даже если он пойдет под трибунал, он все равно не позволит Ван Джену выжить на этом острове. Такому ничтожеству не позволено даже думать о ее величестве Айне. Из-за испускаемого бледного мягкого свечения казалось, что его клинок сделан из ртути. Ван Джен вдруг почувствовал колыхание ветра, но это была не способность Икс. Все дело в технике развития этого парня. Способность Икс — это взаимодействие духовной силы человека с законами Вселенной. А техники развития позволяли использовать внутреннюю энергию. Можно использовать как внешние силы, так и внутреннюю. Они одинаково мощны. Если Демарио посвятил себя своей способности Икс, то Тянькун, наоборот, практике техники развития. Учитывая условия данного испытания, может ли быть, что это приготовленный для него сюрприз со стороны Кашавэнь? Давление силы с обоих сторон непрерывно нарастало. Почувствовав дух истребления своего противника, Ван Джен также стал максимально серьезным. Быть мягким по отношению к врагу значит быть жестким по отношению к себе. Его ладонь еще сильнее сжала рукоятку ножа. «Обьё!» Раздался крик, и Тянькунджат захватил инициативу. Его клинок наполнился жаждой убийства и направился на Ван Джена. Атака казалась молниеносной, но не только казалась. Крутящийся поток воздуха вокруг тела Тянькунджада позволял ему чуть ли не летать. Его скорость действительно впечатляла. Титановый нож разрезал ночное небо. Вух! Ван Джен инстинктивно нагнул голову, и воздушное лезвие задело кожу над ухом, отчего тут же появилось немного крови на волосах. Внезапный удар бога ветра! Тянькунджад был наполнен уверенностью. В темноте от его атак невозможно укрыться!